Семиотический анализ популярной культуры. Если теория культурного модернизма и франкфуртской школы, а также более поздние исследования, разрабатывающие или модифицирующие те или иные их положения, основываются прежде всего на анализе состояния культуры и общества, процессов социокультурной динамики, то приобретшие большую популярность уже во второй половине 20 века структуралистские исследования культуры стремятся не столько к определению сущности массовой культуры, сколько к нахождению оптимального способа ее анализа. Одним из наиболее иллюстративных примеров исследования текстов массовой культуры в русле структурализма и семиологии можно читать произведенный Умберто Эко анализ романов «Я Флеминга» о Джеймсе Бонде. У Эко, родился в 1932 году, один из ведущих представителей современной семиотики, а также автор известных романов «Имя Роза» и «Маятник Фуко», был одним из первых исследователей, который обратил серьезное внимание на проблемы популярной культуры в то время, когда большинство интеллектуалов не считали ее достойной академического изучения. В своем исследовании романов о Джеймсе Бонде Эко стремится установить инвариантные правила, управляющие нарративной структурой этих романов, которые гарантируют как их популярный успех, так и привлекательность для более ограниченной и культивированной аудитории. Эти романы представляют собой форму популярной культуры, основанную на структуре правил, которые гарантируют ее популярность. Для Эко эти правила сравнимы с машиной, которая функционирует на основе четкого набора единиц, управляемых четкими правилами их сочетания. Присутствие этих правил объясняет успех саги о 007, успех как у массового читателя, так и у более утонченного. Эта нарративная машина на определенном уровне бессознательного связывается с желаниями и ценностями популярной аудитории, поскольку каждый элемент, из которых она состоит, каким-то образом связан с восприимчивостью читателя. Прежде всего, Эко конструирует серию оппозиций, на которых основаны романы. Эти оппозиции, весьма сходные с бинарными оппозициями Клода Леви-Стросса, могут комбинироваться друг с другом и являются непосредственными и универсальными. Их взаимодействие означает, что комбинация, ассоциация и репрезентация каждой оппозиции может в определенной степени варьироваться от романа к роману. Тем не менее, они формируют инвариантную структуру оппозиций, которая определяет нарративы и обеспечивает роман популярностью. Эти оппозиции включают отношения между персонажами романа, например, Бонд и злодей или Бонд и женщина. Отношения между идеологиями, между либерализмом и тоталитаризмом, свободным миром и Советским Союзом. И отношения между различными типами ценностей, например, жадность, идеалы, любовь, смерть, лояльность, предательство и так далее. Эти отношения разрабатываются определенными персонажами, отношениями между ними и разворачиванием всей истории. Например, Бонд в его отношениях со злодеем представляет преимущество свободного мира над Советским Союзом и победу случая над планированием. Но в любом случае подлежащая структура оппозиции остается одной и той же. Эко прослеживает природу этой структуры и ее трансформации в сюжетных линиях романов о Бонде. Другим важным моментом в анализе Эко является идея относительно существования определенной структуры последовательности эпизодов, лежащей в основе романов. Роман, учитывая правила комбинации пар оппозиции, рассматривается как последовательность ходов, основанных на коде и составленных по заранее зафиксированной схеме. Эту схему можно представить таким образом. А. М дает задание Бонду. Б. Злодей появляется перед Бондом. В. Бонд дает первую проверку злодею или злодей дает первую проверку Бонду. Г. Женщина показывается Бонду. Д. Бонд овладевает женщиной. Е. Злодей захватывает Бонда. Ж. Злодей мучает Бонда. З. Бонд побеждает злодея. И. Бонд поправляется и наслаждается женщиной, которую он затем теряет. Эта схема является инвариантной в том, что каждый роман должен содержать все эти элементы или ходы. Этого требует нарративная структура романов, и этим объясняется ее популярный успех. Тем не менее, эти базовые элементы не должны появляться в данной последовательности. Эко показывает большое количество возможных вариаций. В этом смысле парадигматические отношения более важны, чем синтагматические. Последовательность может меняться, но структура остается неизменной. Согласно Эко, именно сочетание этих двух структур, бинарных оппозиций и заранее рассчитанных ходов, объясняет успех романов у массового читателя. Случайные же черты играют роль в успехе романов у более утонченных читателей. Читатель оказывается погруженным в игру, фрагменты и правила которой ему знакомы, а возможно и завершение, и получает удовольствие просто от следования минимальным вариациям, путем которых победитель достигает своей цели. Структурализм Эко утверждает, универсальный характер структуры, которая лежит в основе романов о Бонде и объясняет их популярность. Эко рассматривает нарративную структуру этих романов как современную вариацию на универсальную тему борьбы добра и зла, которые формируют основную бинарную оппозицию. В этом смысле романы о Бонде можно сравнить со сказками, в которых рыцарь Бонд, по примеру короля М, отправляется с заданием сразить дракона, злодея, и спасти даму, женщину. Оба типа истории предполагают трансформацию основных элементов, воплощенных в бинарные оппозиции между добром и злом. Причем именно их универсальность гарантирует популярный успех. Как романы о Бонде, так и сказки имеют успех, потому что они являются универсальными в их подлежащей связи с вечным конфликтом между добром и злом. Таким образом, успех романов о Бонде объясняется тем, что массовая аудитория, сама того не зная, настроена на универсальные темы, которые присутствуют в них. Тем не менее, есть и другие читатели, которые прекрасно осознают механизм романов и способны понять более тонкие аллюзии в работах Флеминга. Эко считает, что читатели романов Флеминга представляют собой культурно стратифицированную аудиторию, разделенную между массовым читателем и культурной элитой. Он находит в текстах те элементы, которые привлекательны для культивированного вкуса, в частности, сходство между описанием внешности Джеймса Бонда и типичного баронического героя. Культивированный читатель находит эстетическое удовольствие в том, чтобы следить, как чистота примитивного опыта переводится в современные термины. Этот читатель аплодирует Флемингу, культурному человеку, похожему на него. Структурализм ведет Эко к утверждению о том, что структура романов позиционирует определенные типы читателя – массового и элитарного, с точки зрения различных типов привлекательности, элементарного примитивизма и культурной утонченности. Интересно, что в конечном итоге Эко осознает важность читателя, который в своем прочтении не детерминирован структурами текста. Он утверждает, что поскольку декодирование сообщения не может быть установлено его автором, но зависит от конкретных обстоятельств восприятия, трудно догадаться, чем является или станет Флеминг для своих читателей. Но без этой верификации в чем смысл анализа, проведенного Эко? Если он заключается в восприятии романов их читателями, которые определяют их значение, тогда в чем смысл определения их инвариантных структур бинарных оппозиций? В чем ценность структурного анализа, если культурные смыслы возникают в обществе, которое читает в конкретных обстоятельствах восприятия? Эти обстоятельства предполагают социально и исторически специфические паттерны культурного производства и потребления и не определяются инвариантной структурой нарратива или логикой бинарных оппозиций. Если предположить, что влияние универсальной структуры не определяет то, как люди читают тексты, которые она порождает, то значит сама ценность структуралистского анализа ставится под вопрос. Однако сам Эко начинает с утверждения, что идентифицировать эту структуру значит объяснить популярность исследуемых текстов. Несомненно, здесь происходит некоторое замешательство в вопросе роли читателя или аудитории. Определяется ли прочтение аудитории основополагающим структурным принципом, или же оно связано с социальными, культурными и историческими контекстами и аудиторией? С этой проблемой постоянно сталкиваются все структуралисты и семиологи.